Глава 18, в которой Эмма хочет рисовать. Финер наклонился к самому лицу короля. Дыша сквозь зубы, тот смотрел на него снизу. Его кузен прошептал: «Как тебе понравится, если на эту скамью ляжет твоя храбрая Эмма?» Силвер так резко боднул его головой, что сломал бы князю нос, если бы Финер не был настороже. Он со смешком отпрянул и тут же, скривившись, схватился за свою повязку. Пробормотал: «Ну, значит, так тому и быть». Выволок меня на середину комнаты, пошел по кругу, разглядывая оценивающе. Я заставила себя стоять неподвижно, не вертеть головой вслед. Финер, наконец, остановился прямо передо мной. Произнес задумчиво: «Силвер всегда так заботился о своих женщинах, будь то прачка или высокородная дама. Думаю, он будет весьма расстроен, если мы причиним вред его новой подружке. Мы начнем с малого, например, сломаем этот пальчик». Он поднял мою безвольную руку и прикоснулся губами к мизинцу. Я содрогнулась и рефлекторно сжала руку в кулак. «Это ведь не помешает ей зарабатывать на жизнь рисованием, пока не найдется следующий богатый покровитель». Я, конечно, желала переключить внимание с Силвера на что-то другое. Но ведь не на собственные же пытки. Нет уж, увольте. Я не только не собиралась их опробовать на собственной шкуре, но и прекрасно знала пределы своего мужества и терпения. Уж вскоре я начну молить о пощаде Финера и проклинать самого Силвера за его глупейшее королевское упрямство. Я растянула губы в улыбке. На всякий случай, если вы забыли, ведь в этой комнате находится еще одна его любовница. За моей спиной раздался полный неподдельного возмущения возглас Милены. В карих глазах Финера появилось веселое любопытство. «Кстати, да». Он повернулся с улыбкой, оглядывая свою соратницу. «Что ж, это открывает нам широкие возможности». Вскочившая Милена пошатнулась, ухватилась за стол. В ее округлившихся глазах заплескался ужас. «Милорд, вы же не собираетесь, вы не можете». Вот последнее она сказала зря. Финер не из тех, кому можно указывать, что он может, а чего нет. Князь нахмурился, резко повернулся. «Да неужто?» Уселся на свой полутрон, подпер рукой подбородок. «Осталось только решить, кем из вас заняться в первую очередь. Милена его прошлое, художница настоящая. Будем двигаться из прошлого в настоящее или наоборот?» «Вот такая благодарность за верную службу», — пробормотала я. Эти слова предназначались вовсе не для онемевшей Милены, а для стоявшего неподалеку Гарона. Судя по выражению его лица, он их прекрасно расслышал. Я шагнула вперед. «Милорд, а тебе что, решила вызваться первой?» «Я бы хотела вас нарисовать», — тишину нарушил длинный вздох стон Силвера. Но относился он не к претерпеваемой им боли, а к моему внезапному предложению. «О, Эмма, только не это!» Я не стала переспрашивать, что он имеет в виду. Опять она за свое, или ты себе же только хуже сделаешь? Главное, что после его реплики озадаченный Финер поглядел на меня уже с любопытством. «Прямо сейчас?» «А когда еще представится такая возможность? Тем более, что вы пообещали в скором времени переломать мне все пальцы. Почему я должен позволять рисовать себя какой-то уличной художнице?» Я вздернула подбородок. «Не какой-то, а закончившей художественную школу во Фьянте. Между прочим, мои картины скупают известные коллекционеры и...» «Да-да, она прекрасно рисует», — поспешно вставила Милена. Ей не больше моего хотелось оказаться на пыточной скамье, а потому, чем больше будет сейчас занят Финер, тем меньше ему придет в голову подобных интересных идей. «Даже король позволил ей себя нарисовать, а вы ведь знаете, как он относится к собственным изображениям. Вы же, милорд, получите портрет, который будет написан в такой памятный момент. Момент передачи вам власти над Ристом». Финар, как и всякий из нас, оказался чувствителен к лести и намекам на блестящие перспективы. «Хм, и сколько же времени это займет?» Я поглядела на серый день за окошком. «Пока не стемнеет». «И что для этого надо?» Был большой соблазн отправить слуг Финера на поиски редких красок и негрунтованных холстов, Но ведь за это время он может и передумать. Смотря какой материал и инструмент вы изберете для своего портрета. Для карандаша и угля несколько больших листов бумаги. Для красок, собственно, сами краски, кисти и готовые холсты. И еще побольше свечей, пожалуйста. Финара задумался, и я взмолилась всем богам, своим и Кароля. Боги же наверняка в родстве друг с другом, так почему не напомнить о себе лишний раз всем им скопом? Ну что ж... Он подозвал своего человека и отдал ему вполголоса какие-то распоряжения. Подарил мне беглую улыбку. Но если ты решила таким образом просто протянуть время, то совершенно напрасно. Палач, довольно бездельничать. «Я лишь ждал, не придется ли мне менять клиента», — прогудел тот в свое оправдание и вновь принялся за работу.